жизни быстро идем, все торопимся и спешим. По небесным Богом Отцом крылья нам даны для души. По небесным Богом Отцом для души всем даны, поднимают к небу сердца. Там, где нет печали земных, вечный дом родного отца. Там, где нет печали земных, вечный дом родного. По жизни быстро идем, все торопимся и спешим.